Дядя должен был сознавать, что Дадли, пусть на его взгляд и одаренный природой, всего лишь грубый простак. Пытаюсь вызвать в памяти мои тогдашние представления о дяде и вижу смутный и нелепый образ. Серебряная голова, ноги из глины. Я все же плохо понимала его тогда. Я склонялась к мнению, что он был несколько эгоистичен и требователен, а, говоря словами Мэри Куинс, страшно разборчив. Он привык получать черепах из Ливерпуля, пил кларет и белый рейнвейн, заботясь о здоровье. По той же причине ел вальдшнепов и другие легкие питательные деликатесы. Ему было непросто угодить, что касалось приготовления этих его блюд, равно как и его кофе. Речь дяди была непринужденной, изящной и, под маскирующим покровом сентиментальности, лишена чувства. Но эту искусную речь, полную стихотворных строк на французском, ярких метафор и риторических фигур, иногда внезапно, подобно грозовой молнии, пронизывала мертвенным светом какая-нибудь религиозная мысль. Я никогда не могла решить, шло ли это от притворства или от естества, мучимого прерывающимися судорогами боли. Блеск огромных глаз был особенным. Ни с чем его не сравню, разве что с отсветом ясной луны на гладком металле. Впрочем, и это сравнение поверхностно. Какое-то белое свечение и в следующий миг почти бессмысленность во взгляде. Я всегда вспоминала строчки Мура, встречая эти глаза. «Мертвецы, мертвецы, вас нельзя не распознать, по очам горящим хладом, хоть восстали вы опять». Цитируется стихотворение «Мертвецы» Томаса Мура, входящее в состав его ирландских мелодий. «Ни в одних глазах не видел я даже подобия этого гибельного сияния, а его припадки, его существование на грани жизни и смерти, между разумом и безумием, существование будто болотные огни, вселявшие ужас в тех, кто оказывался рядом. Я не понимала даже его чувства к детям. Иногда я думала, что он готов душу отдать за них. Иногда мне казалось, что он их ненавидит. По его словам, с ним постоянно пребывал образ смерти, и однако он чудовищно жаждал жизни. Хотя остаток дней своих проводил в дремоте у края гроба. О, дядя Сайлос! Исполинская фигура из моего прошлого. Как гипсовая маска, лицо, искаженное презрением и мукой». Всякий раз воспоминания заставляют меня содрогнуться, словно айндорская волшебница вывела мне это устрашающее видение. Отсылка к библейскому эпизоду «Саул у айндорской волшебницы». Дадли еще не покинул Бартрамхо, когда я получила коротенькое послание от леди Ноулс. В нем говорилось: «Дорогая Мот, с этой почтой я написала Сайлосу, умоляя его предоставить мне на время вас и кузину Милли. Не нахожу причин для отказа, и поэтому уверена, что увижу вас обеих завтра в Элверстоне, где вы останетесь, надеюсь, не меньше, чем на неделю. У меня здесь ни души, вы ни с кем не встретитесь. Я разочаровалась в некоторых гостях, но в другое время в моем доме будет веселее. Передавайте Милли привет и скажите, что я не прощу ее, если она откажется сопровождать вас. Неизменно любящая вас кузина Моника Ноулз». Мы с Милли боялись, что мой дядя не согласится отпустить нас, хотя не могли вообразить ни одной разумной причины для этого. Напротив, бедняжке Милли предоставлялась возможность завести дружбу с представительницами ее пола, равными ей по положению. Около 12 мой дядя послал за нами. К нашей великой радости он объявил о своем согласии и пожелал нам счастливой поездки. Глава 7. Элверстон и его общество. Уже на следующий день мы с Милли катили в Элверстон через Фелтрам по главной улице города между домов с остроконечными крышами. Мы заметили моего любезного кузена, курившего с каким-то человеком, похожим на конюха, у дверей известного заведения в пух и прах. Я отодвинулась назад, когда мы проезжали мимо них, а Милли выставила голову из окошка. Ей-богу, — проговорила она, смеясь. Приставил большой палец к кончику носа и покрутил мизинцем, как обычно дразнит старую Уайт, ну, ламур. И точно сказал что-то потешное, потому что Джон Джолитер захохотал и трубку изо рта вынул. Лучше бы нам его не видеть, Милли. Мне кажется, это дурной знак. Твой брат всегда сердится на нас и, боюсь, желает нам зла, — сказала я. Нет, ты не знаешь, Дадли.